Глава 18. С того момента, как мы вернулись с боевой операции, прошло больше месяца. День подошел к концу, я улегся на кровать в своей комнате, закинув руки под голову, уставился в потолок. В памяти всплывают моменты минувших событий. По приезду ребята устроили настоящий допрос, но мы особо не распространялись, вначале решили смонтировать фильм. Вечером был серьезный разговор с дедом, обсуждали, как все прошло. Показал ему новую систему защиты, а также маскировку. Он впечатлился, посоветовал тренироваться, освоить возможности их применения. Через несколько дней подготовили фильм, над которым трудились вдвоем с Михаилом. Затем устроили просмотр в нашем штабе. Показ произвел настоящий шок. Сенька вообще не понял. Вначале думал, новый фантастический боевик сняли. Зато потом его оторвать от экрана было невозможно. Пересматривал раз 7. С придыханием и восхищением поглядывая на меня и Михаила. Через 3 дня после нашего возвращения мне позвонил император. Лично поблагодарил за участие в операции по захвату базы. Теперь ученым долгое время придется разбираться с новыми технологиями. Никто не ожидал подобного улова. Может, и поймут, как пользоваться, но вот повторить, воспроизвести, в этом я сомневаюсь. Еще через 3 дня позвонил Рамадановский. Вначале тоже поблагодарил, затем сообщил, что все финансовые вопросы урегулированы. Скоро на счет поступят оговоренные средства. Так и произошло. Через неделю пришла круглая сумма. Меня это порадовало. А также то, что юрист оформил документы на Тихомира и Сеньку. Через 4 дня принял его клятву. Парень неимоверно счастлив и горд. После этого прошел через установку, как и все остальные. Теперь тренируется с Михаилом. У парня появилось серьезное рвение – стать настоящим боевым одаренным. Насчет обучения Сеньки договорились и все оформили. Будет жить в элитном московском интернате. В конце августа туда отправим. Уже пошили форму с вышитой эмблемой клана. Счастлив неимоверно. Даже снимать не хотел после примерки. Гладил рукой герб, восхищенно вздыхая, красуясь перед зеркалом. Дед дал ему наставление, чтобы ценил свое положение и был ответственным. По нему в интернате будут судить обо всем клане, ведь представляет самого Драгорна. Тот даже замер, не в силах что-либо сказать. До него дошло, какое отныне занимает положение в обществе. По этому случаю наши преподаватели провели с пацаном занятия на предмет манер, законов и правил. Но за Сеньку не переживаю, смышленый пацан. Наше обучение идет ускоренными темпами. В октябре сдаем экзамены по окончании средней школы. Вот только что делать дальше, пока не ясно. В институт можно поступить лишь на следующий год. А я вообще не хочу, у меня другие планы. Да и остальные пока желанием не горят, но дед настаивает. Алёшка почти закончил новое программное обеспечение для бронекомпов. Петька с Матвеем настолько с ними освоились, что уже начали модернизировать. Васька также в этом участвует. Заказал какие-то новые процессоры. Кучу всякой электроники. Подгоняют под новые разработки Лёшки. Неплохой может получиться бизнес. У нас в службе безопасности клана пополнения. Взяли на работу 6 человек из бывших военных, тех, что дед отобрал. 4 отправляем на Иону. 3 дня назад Мирослав прибежал ко мне весь взъерошенный. Глаза горят, эмоции бьют через край. Вечером вытащил в штаб. Усадив меня в кресло, сам уселся рядом и замер. А затем сбоку ко мне подошел. Я даже вздрогнул от неожиданности, едва дар речи не потерял, когда моя копия со мной поздоровалась. Мирослав долго ржал на то, какое у меня было испуганное лицо. Ага, не испугаешься, когда к тебе подходит и говорит «Привет, твоя копия». Ведь даже не предупредил. Наконец у него случился прорыв в даре. Главное, может управлять копией минут 10. Теперь дело пойдет быстрее. Решил довести количество моих копий до 5, которые сможет создать одновременно и управлять ими. Не знаю, что у него из этого получится. Как вообще можно на 5 частей раскинуть свое сознание? Но парень уверен. Естественно, мы тут же воспользовались новыми способностями, ведь о них еще никто не знал. Пригласили ребят, усадили в гостиной. Я заранее вышел на улицу, спрятавшись за углом, осторожно наблюдая в окно, что там станет происходить. Пока пацаны болтали, я вошел в комнату, поздоровавшись со всеми, присел в кресло. Вот только это была моя копия. Тут же следом за ней вошел я сам и также поздоровался. Настя даже взвизгнула, испуганно глядя на меня. Какие же лица у них были, когда мы оба помахали им рукой. Круто получилось, а вот ребятам было не до смеха. Но зато, когда все прояснилось, веселились долго. Славка тоже порадовал. так как у него начало получаться ментально общаться с остальными пацанами. Пока недолго, но это прорыв. Со мной в этом плане вообще проблем нет. Можем говорить долго на любом расстоянии. Перебои с нашей связью были вызваны как раз его переходным периодом. Как-то вечером дед выдал интересную мысль. Надо, говорит, думать об идее, которая всех станет в будущем объединять. Да, он прав. Ребята должны знать, к чему стремимся. Постараюсь для себя прояснить этот вопрос, а затем донести до остальных. Все-таки как быстро время пролетело. Завтра отправляемся на Иону. Пора начинать строительство и монтаж оборудования. Площадка подготовлена, дорога подведена. Военная база переоборудована, люди набраны. Со мной поедет Лёшка. Без него разобраться с управлением будет сложно. Никто другой не сможет понять, как это сделать. Парню предстоит большая работа. Еще Николай поедет. Наш повар. Везет с собой новую пушку. Как ей пользоваться, мы разобрались. Только провести испытания негде. На территории усадьбы пробовать дед запретил. У нее действительно большая мощность. К тому же так и не поняли, чем стреляет. Сходим на аномальную территорию, проверим. Устройство в виде таблеток, которые позволяют понимать чужой язык, я пока убрал. Если понадобится, выдам. А сейчас нет необходимости. Опробовали индивидуальные энергетические щиты. Научились ими пользоваться. Великолепная штука. Теперь спокоен за ребят и нашу службу безопасности. Источники питания заряжать не нужно, это не аккумуляторы. Они сами производят энергию. Лёшка с одним таким блоком пытается разобраться, выяснить, на каких принципах работает, только ничего не получается. Оно и понятно, другие физические законы. А вот что еще за приборы мы захватили с Ротана, осталось загадкой. Думал, сканеры, но это нечто иное и, похоже, работают только в комплексе с другим оборудованием, которого у нас нет. Даже мой копикомп выдал, что данное устройство не распознано. Это было странно и удивило, я привык, что он знает все. Что-то совсем задумался. А ведь уже поздно. Завтра рано вставать. Дед с остальными уедет в аэропорт ночью. Утром прибудут к вратам. Позвонит. Я с Лёшкой перемещусь прямо туда. Он пришел к завтраку со своей сумкой, собрав в нее личные вещи и компьютер. Перекусив, выйдя на улицу, мы устроились на лавочке, ожидая звонка от деда. Парень что-то грустный, какой-то задумчивый. «Никита, я не могу разорваться по всем направлениям», выдал он свои сомнения. «Ты знаешь, у меня готовый ряд проектов. Заканчиваю с новой операционной системой. Создана система кодирования информации на основе новых алгоритмов. Нужна своя готовая компания. Мирослав подключился к этому вопросу, ищет, что есть на рынке. Василий тоже прорабатывает вопрос, как заниматься модернизацией бронекомпов. Но им не справиться, нужны люди». «Понимаю, переживает за дело. Сам думаю, как нам расширяться. Согласен, большая нехватка специалистов. Но мы не можем в усадьбу принимать людей со стороны. У нас, по сути, режимный объект. Ты разговаривал со школьными пацанами?» «Да, звонил». Лёшка печально вздохнул. «Они готовы подключиться, только как? К тому же есть проблема. В новой структуре программирования разбираюсь только я. И что с этим делать, не знаю. Но готовые проекты надо продвигать на рынок. У Василия тоже есть идея. Он считает, что нужны мобильные группы, которые станут выезжать к заказчику. Будут на месте модернизировать бронекомпы. Их сюда не привезешь. Долго у нас продолжится этот режим. Может, Мирославу поручить полностью заниматься развитием бизнеса? К нему Славка подключился, а к Петьке с Матвеем Тихомир». Я задумался. Неплохая идея. Молодцы, пацаны. Сами начинают решать, что и как дальше делать. Пусть пока занимаются. Но они одаренные, нужны для других задач. «Каких?» Лёшку мой ответ весьма удивил. «Я понимаю, Тихомир, но Мирослав, у него же не боевой дар». «Это ты так думаешь. У меня на него свои планы. Он сильно прогрессирует в создании фантомных копий, которые невозможно отличить от оригинала. Славка тоже расширяет возможности. Представь, скоро будет способен видеть глазами другого человека, и тот об этом не узнает. А если это противник? Бесценный дар». «В подобном направлении не думал». Лёшка многозначительно покивал. «Относительно того, сколько у нас будут сидеть ученые, пока не знаю. Самому начинает это надоедать. Мне нужно создать группу боевой отряд. В него должны входить все виды дара. Мне нужны как минимум еще трое – землянник, воздушник и водник. Когда найду, начнут отработку взаимодействия друг с другом. Пока есть только Михаил. Когда наберу команду, подключится Тихомир. Но где взять ребят, не знаю». Лёшка погрустнел. Считает себя ответственным по их поиску, который не приносит нужного результата. «Даже намека нет на одаренных. Я посмотрел на мобильник, продолжая держать его в руке. Что-то дед не звонит. Поговорю с руководителем проекта. Установку сам могу запустить. Может, оставит ее на время. Им особо делать здесь нечего. Насчет Ионы, там есть два человека. Объяснишь им, как управлять оборудованием. Обруч для обучения языка я взял. С остальным справятся рабочие киборги. Монтаж и обслуживание возьмут на себя. Нам надо еще понять, какое сырье сможем добывать. От этого будет зависеть направление бизнеса. Ты говорил про боевую группу. Что ты планируешь? Лёшка, поднявшись, потянулся. Я тоже встал. Надоело сидеть. Пока ничего конкретного. Когда соберу команду, нужно самим начинать активные действия. Он хотел еще что-то спросить, но не успел. Наконец-то дед звонит. Я поднес аппарат к уху. «Привет, Никита. Мы на месте. Все чисто, можете перемещаться». «Отлично, идем». Я убрал телефон в карман. Подхватив сумки, мы отошли на лужайку. Создав портал, переместились к нему. Поприветствовав друг друга, прошли на Иону. Там нас ждал транспорт. Народ поехал сразу на базу. Мы вначале заскочили домой, оставив вещи. Направились на площадку, подготовленную для строительства. «Сейчас все осмотрим. Затем оборудование перекинешь, после киборгов». Озвучил дед дальнейшие планы. «Хорошо. Как все переброшу, установлю и активирую кристалл». Мы направились к машине. Новая дорога через лес проложена широкая. Передвигались быстро. Вскоре оказавшись, возле когда-то существовавшего озера. Местность совсем не узнать. Плавный спуск вниз. Осуществлена планировка местности. Площадка под строительство получилась большая. В конце переведу сюда стража для охраны. Да и вообще надо думать, что с ними делать. Прежние задачи уже не актуальны. Внеся в память копикомпа место для открытия портала, переместился на склад. Контейнеры большие, их много, но справился быстро. Вскоре все оборудование было на месте. Точка на местности, куда надо воткнуть кристалл, уже определена. Дед протянул его мне. «Начинай». Забрав кристалл, глянув на большую груду ящиков, направился к месту активации. Все отошли подальше, на безопасное расстояние. Подойдя, покрутил его в руках. Поражают меня данные технологии. Совершенно непонятно, как подобное возможно. Обернувшись драгорном, воткнул в песок. Приложил большой палец к верхней части, создал поток энергии. Кристалл засверкал мелкими электрическими разрядами. Началась активация. Быстро отойдя к деду, обернувшись человеком, уставился на него. Никто еще подобного никогда не видел. Через минуту кристалл ярко засверкал. Затем пошли более мощные всплески разрядов, пока не превратились в сплошной поток, уходящий вверх. Здание росло на глазах. Удивительное, неповторимое зрелище. Кристаллическая структура как будто разворачивалась, сложенная немыслимым образом. Все завороженно наблюдали за этим чудом. Раздавался сильный треск, голубое свечение озаряло округу. Гигантские потоки энергии вливались в структуру, она росла. Долго на это светопредставление не посмотришь, глаза начинали уставать. Многие ушли к дому, который уже был построен из местной древесины, на поляне, возле леса. Мы остались втроем. «Поехали на базу». Дед пошел в сторону машины. «Посмотрим, где возводить цех для производства энергетических зарядов». Хорошая идея, я направился за ним. Туда тоже надо перекинуть оборудование и рабочих киборгов. Прибыв на место, запомнив новую точку портала, с задачей справился быстро. Место для цеха уже подготовлено. Кристалл для его выращивания обнаружился в одном из контейнеров с оборудованием, которые я просканировал. Это сняло вопрос, как нам его возводить. Забрав кристалл, направился в центр площадки. Лёшка внимательно наблюдал, как тот активируется. Когда, воткнув его в песок, пустил энергетический импульс. Парень даже присел, уставившись на него. Пришлось его оттаскивать. Отойдя на безопасное расстояние, еще немного понаблюдав за процессом, мы зашли в дом, где вскоре вместе со всеми уселись обедать. Перекусив, я довольно откинулся на спинку стула. Пока здесь больше делать нечего, киборгов активирую по завершении строительства. Допив чай, направился на кухню. Найдя Николая, предложил сходить на зону, опробовать новое оружие. Тот, естественно, с большой радостью согласился. Дед возражать не стал. Он уже доверяет мне в этом вопросе. Лёшка, забрав нейрообруч, ушел обучать персонал языку, который будет здесь работать. Дед довез нас на машине до зоны. Назад выйдем, позвоню, заберет. Я повел Николая вглубь территории. Аномалии пришлось обходить достаточно далеко. Времени прошло немало. Николай не дед, плохо ориентируется на зоне. Примерно через 2 часа мы нашли свободное пространство, где можно испытать оружие. Впереди, метрах в 300, большая каменная глыба. Николай, довольно улыбнувшись, прицелился в нее. Звук выстрела оказался весьма интересным, похожим на щелчок хлыста. Камень высотой под 3 метра мгновенно окутался зеленоватым пламенем, а затем разлетелся в стороны раскаленной жижей, расплавленной породы. На нас обоих это произвело сильное впечатление. Довольно кивнув, Николай погладил оружие. «Это было мощно! Не ожидал подобного эффекта! Для ближнего боя не пойдет, а вот для дальнего самое то!» Назад мы вернулись только к ужину. Утром цех для производства энергетических зарядов был готов. Одноэтажное здание с плоской крышей, размером 9 на 10 метров. Осмотрев его, я направился к киборгам, которые стояли неподалеку в полном составе, в количестве 8 штук. Подойдя, дав команду Копикомпу, соединился с ними, произвел активацию. Сорвавшись с места, подбежав к контейнерам, они принялись распаковывать оборудование. Весьма шустрые, за пару дней справятся. Как раз будет готов комплекс для приема полезных ископаемых. Дед хотел отвезти меня с Лёшкой домой, но я отказался. Есть еще одно дело, которое надо обсудить. Мы расположились на лавочке возле центрального здания бывшей военной базы, поглядывая на суетящихся киборгов. «Какой-то у тебя хитроватый взгляд!» Дед улыбнулся, как всегда заподозрив подвох. «Что-то задумал?» Лёшка тут же заинтересованно повернулся в мою сторону. «На складе имеется оборудование. 4 комплекта для создания связи сквозь порталы». Обрадовал я обоих. «И ты молчал!» Дед довольно заулыбался. Мог и сам внимательнее копаться в списке. «Ты тоже смотрел, что там находится, но почему-то не заметил». «Это да, многое пропустил», — признался он. «Мы сможем отсюда прямо на Землю звонить?» Воодушевился Лёшка. «Такая возможность снимет многие проблемы коммуникации». «Сможем. Надо переговорить с местной сотовой компанией. Согласятся они на подобную модернизацию». «Я займусь. Владельца хорошо знаю». Дед поднялся. «Ты перекинь пока оборудование». «Сделаю. Один комплект смонтируем. 3 продадим государству. Дорого», — добавил я. «Коммерсант». Усмехнувшись, дед собрался уйти, но передумал. «Может, еще что-то есть, о чем не сказал?» «Ничего от него не скроешь. Хотел попозже об этом рассказать, но раз спрашивает, можно и сейчас поведать о своих планах». Я кивнул на лавочку, он вновь присел. «Выкладывай». Я ввел его в курс относительно аккумуляторов, а также оборудования по их производству. «Думаю, необходимые материалы в этом мире найдутся». Дед ненадолго задумался, поглядывая куда-то перед собой. «Сложные технологические цепочки. Пока трудно сказать, как это запускать. Потребуется целый завод. Много дополнительного оборудования». «Этот вопрос я обдумывал. Вариант есть. На мой взгляд, неплохой». «Славкин клан занимается подобным производством. Договоримся». «Договоримся». Дед покачал головой, посмотрев на работающих киборгов. «Не так-то это просто». «Идея есть, предложу присоединиться к нам, в качестве младшего рода». Выдал я свой план. Дед замер, удивленно поглядывая на меня. «Княжескому роду войти как младший, понизив статус? Ты о чем говоришь?» Его негодование понятно, но он не все знает. «У них нет выбора, финансовое положение хуже некуда, находится на грани банкротства. К тому же я обещал его отцу, что помогу в этом вопросе. Если быть точнее, решу его до конца года». Мое предложение для них все изменит. А насчет условий? Я пожал плечами. А кто про них говорил? Тут либо род вообще перестанет существовать, либо войдет в наш состав. «Как у тебя все просто!» Дед слегка нахмурился. Мой подход ему не совсем понравился. Есть о чем подумать. Я поднялся. Надо делом заняться. Оставив их, создав портал, переместился на склад. Контейнеры нашел быстро. Они небольшие, всего 4 штуки. Размером 1,5 метра. Как только переместил на базу, ко мне тут же подошел Лёшка. Открыв один из них, мы стали рассматривать содержимое. Визуально не понять, что к чему. Только после того, как отсканировал большой блок с помощью копикомпа, кое-что прояснилось. Закрыв его, усевшись на лавочку, принялись изучать на виртуальном экране моего копикомпа, что собой представляет данная система связи. «Монтировать несложно», – выдал вердикт Лёшка. «Устройство передает каким-то образом входящий сигнал через врата. Думаю, специалисты из сотовой компании без меня разберутся, как его установить. Большой модуль крепится на земле возле передающей станции. Малый здесь. Ему, по сути, все равно, что передавать. Диапазон широкополосный». «Хорошо, что он в этом разбирается. А то я мало что понимаю». Пойдем, скину тебе информацию на компьютер. Я поднялся. Лёшке выделили комнату в одном из корпусов базы, где он обосновался, принявшись детально изучать устройство. Выйдя на улицу, встретил вернувшегося деда. Мы вновь присели на лавочку. Переговорил с владельцем. Сотовая компания небольшая, развития здесь нет. Ребята двумя руками ухватились за наше предложение. Это же прорыв, эксклюзивные услуги. Доложил он. С землёй только надо согласовать данный вопрос. Так пусть забирают оборудование, думают, как его устанавливать. Лёшка сказал, что разобраться несложно. Описание есть. Дополнительного оборудования не нужно. Документы оформим потом. Чего время зря терять? Связь с землёй нужна. Я посмотрел на рядом лежащие контейнеры. 3 штуки на склад, 1 им. Дед задумался, поглядывая на ящики. Хорошо, так и поступим. Отправлю к ним нашего человека решать вопросы по условиям сотрудничества. Пойду дам команду, чтобы убрали контейнеры. Он ушёл, а я вернулся к Лёшке. Оторвал его от компьютера, потащил в гости. Пройдёмся по родителям наших друзей. К вечеру второго дня оборудование для производства энергетических зарядов было смонтировано и готово к запуску. На крыше цеха появились 2 высокие антенны причудливой витой формы. Ещё какой-то блок, похожий на радар. Внутри помещения находиться никому нельзя. При работе образуется высокий энергетический потенциал. Там останутся 2 киборга. Готовая продукция перемещается ими в специально экранированный модуль. Откуда его станут забирать наши люди? Теперь мы знаем производительность цеха. Это 120 штук в час, 2 штуки в минуту. Небольшая, но если учесть, что работать будет без остановки, то в сутки получается 2880. Не так и мало. Утром собрались практически все, кто находился на базе. Всё-таки запускаем наше первое производство. Через копикомп я дал команду киборгу, который находился внутри, на активацию оборудования. Через несколько секунд на антеннах, что располагались на крыше, защёлкали электрические разряды. Появился небольшой гул. Запустился процесс производства. Народ довольно поаплодировал. Собственно, на этом торжественный запуск закончился. Я отправил оставшихся киборгов к цеху по приёму полезных ископаемых. Куда мы направились на машине? Здание уже должно быть готово. Да, всё верно. Цеха выращены. Как ни странно, киборги на месте, ждут команды. Я думал, они медленнее передвигаются, но те оказались здесь быстрее нас. Зайдя внутрь, осмотрели большое просторное помещение, плюс ещё 2 поменьше. Впереди ворота, через которые будет заползать комбайн. В полу, по центру, углубление. Много всяких выемок для монтажа оборудования. Выйдя на улицу, я посмотрел на кучу контейнеров. Некоторые из них достаточно габаритные. Глянув на киборгов, что выстроились рядом, задумался. Что-то не так? Ко мне с одной стороны подошёл дед, с другой Лёшка. Здесь имеются большого размера и веса детали. Я кивнул на ящики. Как они с ними справятся? Что предлагаешь? Дед посмотрел на киборгов. Может, стража подключить? Предложил Лёшка. Он же не всегда был боевым. Хорошая мысль. Парень опередил меня. Я сам хотел предложить данный вариант. Давай попробуем. Заодно оставлю его на охрану объекта. От кого охранять собираешься? Дед усмехнулся, демонстративно посмотрев по сторонам. Я пожал плечами. А куда его девать? Не назад же потом отправлять. Ему чем-то нужно заниматься. Да и присутствие стража на объекте солидней для клана. Если только солидней. Не думаю, что кто-то из людей посмеет сюда залезть. Да и мелкие. Он кивнул на киборгов. Отпугнут, если что. Только как страж в это место попадёт? Я посмотрел в сторону зоны. Там полно аномалий, прохода нет. Придётся через посёлок везти. Перепугаем народ, они ещё не видели его. Но другого варианта нет, согласен. Дед улыбнулся, представив шествование стражи по посёлку. Я направил на киборгов руку, дав команду начинать монтаж оборудования. Те тут же засуетились, занявшись работой. Тогда перемещаюсь к нему, а вы поезжайте к выходу с зоны. Там встретимся, будете сопровождать. Чтобы людей не особо пугать. Создав портал, переместился к тому стражу, который охранял розовый портал в сторону врат, что находились в горах. Он тут же приблизился ко мне, припав к земле. Погладив его поверхность, обменялся положительными эмоциями. Странные они всё-таки, ведут себя как домашние животные. Говорим киборги, а на самом деле собака, ожидающая своего хозяина и радующаяся при его появлении. У меня именно такая ассоциация, только он умнее, в остальном то же самое. Я снимаю тебя с охраны данного объекта. Получишь другую задачу. Команду принял. Жду указаний. Ответил тот, тут же трансформируясь для поездки. Забравшись на него, я направился в сторону посёлка,